Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 13 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Степанакерте открылась фотоэкспозиция «100 дверей». Арцахские самбисты удачно выступили на первенстве в Абхазии. В российском городе Твери освящена армянская церковь. Итак, подробности новостного блока. Карабахская сторона стремится привлечь туристов из Ирана персидским культурным наследием на территории республики. Об этом сообщил журналистам замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян. Что касается культурного туризма из Ирана в Карабах, мы пытаемся принять все меры, чтобы привлечь туристов. Иранское культурное наследие находится в центре внимания властей Карабаха, и мы осуществляем шаги для сохранения культурных ценностей и не только мечетей, но и гробниц. Других памятников культуры, сказал Шахвердян. Он напомнил, что одна из иранских организаций получила заказ на проект реставрации верхней мечети в Шуши, который находится в завершающей фазе. Работы начнутся в ближайшее время при поддержке армянской общественной организации. Ранее Сергей Шахвердян сообщал, что разработкой документов для реставрации верхней мечети в Шуши занимается армянский фонд возрождения восточного исторического наследия. И к работам привлечены эксперты из Ирана. В Степанакертской картинной галерее открылась фотоэкспозиция «100 дверей», посвященная дверям 100 армянских церквей, в том числе Арцаха. Идея зародилась у нашего соотечественника Хачика Егояна в 2002 году в церкви Святой Репсиме. Он воспринял это как идею паломничества и хотел сделать ее не личной, а общенациональной молитвой. Карту избрал ту, о которой мечтали наши предки и которая была реальной когда-то. Арцах, Армения, Западная Армения, Нахичеван и Джавах. Հրուպ ռիպսիմևանքի մուտքի մոտ լսելի համարյա ձայնով, կարելի ասել ներքին ձայնը, ինձ հուշեց, որ պետք է 15 թվականի համար 100 եկեղեցիների դուր շրջակայեմ որպես ուղ։ Եվ այդ ուղղը ես որոշեցի դարձնել ոչ միայն իմ, այլ նաև ազգային։ Սահմանը գծել եմ ճիշտ մեր պատերի երազած իրական Հայաստանի սահմաններով։ Նախիջևան, Արցախ, Արևմտյան Հայաստան, Հայաստան եւ Ջավախ։ Это общенациональная молитва, чтобы больше не было страданий у армянского народа, землетрясений, геноцидов, войн. Кульминацией должна стать фотоэкспозиция в Стамбуле, уверен Хачик Егоян. Միասնական աղոթ բարձրացնենք բոլոր մարզերում, որ մեր գլխին այլևս նման փորձանքներ չգան։ Ոչ երկրաշարժներ, ոչ պատերազմներ, ոչ ցեղասպանություն, գագաթնակետը պետք է կանա այս ծրագիրը Ստամբուլում։ Присутствовавший на церемонии открытия фотоэкспозиции предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян отметил, что это было маленьким паломничеством для всех, возвращением к истории. Мы молимся, чтобы Господь сохранил эти церкви, сделал их действующими и вернул хозяевам. Мы обогатились сегодня и испытали волнение, сказал архиепископ. Սա մեզ համար մի փոքրիկ ուխտագնացություն էր դեպի մեր պատմական եկեղեցիները։ Հիմա մեկ էլ կարծես թե ամեն մի դուր նայելով ասում փառք եք տալիս եւ խնդրում ենք մեր ցեղասպանության վերքերը ամոքի եւ այս բոլոր տաճարները դառնան գործող եւ դառնան պատկանող իրենց տիրոջը։ Դա մեր բոլորիս աղոթքն է այսօրվա մեջ եւ հարստացանք եւ հուզվեցին։ Это был материал с открытия фотоэкспозиции «100 дверей» в Степанакертской картинной галереи. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте с гастролями находится артистический театр мэрии Еревана «Магер Мкрчян». Театр был основан одним из самых любимых армянских актеров, более известный широкому зрителю под именем Фрузика Мкрчяна. Сегодня театром руководит его брат, народный артист Армении Альберт Мкрчян. В репертуаре театра полтора десятка спектаклей, как для взрослых, так и для детей. Труппа театра состоит из 25 человек. В Степанакерте театр с гастролями уже пятый раз. Ранее приезжали с двумя представлениями. На этот раз привезли 6 спектаклей. 3 для детей и 3 для взрослых. В интервью отметил замдиректора театра Макич Маркарян. Ես անգամ 6 ներկայացումով 3 մեծերի, 3 փոքրերի համար եւ առաջին անգամ ասենք մեծերի համար այսօր որ կկայանա Շանթի Կայսրը Вчера для детей был показан спектакль «Чиполлино». Сегодня и завтра попурри из сказок Туманяна. Первый спектакль для взрослых был представлен зрителям вчера «Император» на западно-армянском языке. Это историческая драма, где показаны дворцовый переворот, грязная борьба за императорское кресло, измена, предательство и так далее. Небольшой фрагмент из спектакля о вхождении на престол нового императора. В первый день на спектакль были приглашены учителя из школ столицы. Элеонора Газарян поделилась своими впечатлениями. Интересная пьеса. Игра актеров хорошая, очень достаточно высокий уровень. Немножко трудно было нам воспринимать речь эту, но понравилось. И очень понравилось то, что есть аналогии с современной жизнью, поучительная. Почаще бы таких представлений нам. Сегодня вечером в зале Дворца молодежи и культуры будет показан спектакль «Барселона». В Абхазии состоялось первенство по самбо среди непризнанных государств. Соревнования прошли в трех возрастных категориях. От НКР участвовали 19 спортсменов и 2 тренера. 7 спортсменов заняли первые места, были серебряные и бронзовые медали. По сообщению тренера Азата Андриана, сейчас идет подготовка к предстоящему в ноябре в Ереване международному турниру, после чего состоится чемпионат мира среди несовершеннолетних, и тренер надеется, что арцахские спортсмены также примут участие в чемпионате. Арцахцы мекнели 19 марзей, 2 марзич, и 7 арачитер, гравац, 7 к верадарце. Има нахапатрасту мек ноембеем каеналик миджазгай мацашарим, вору тегутуни на Ереваном, у траницето ашхари арашунцун дерахаснери мечев, ակնկալիքներ ունենք, որ Ղարաբաղից մարզիկներ կմասնակցեն այդ առաջնությանը։ Сами спортсмены рады своим успехам. Проведя по 4-5 боев в возрасте 10-11 лет, они стали чемпионами. Անցկացելեմ 5 մենամարտ եւ հաղթելեմ, զբաղեցելեմ առաջին մրցանակային տեղը։ Ես 10 տարեկան եմ, պարապում եմ 5 տարի, ես հաղթելեմ 4 անգամ եւ դարել եմ չեմպիոն։ Это был материал об участии арцахских самбистов в первенстве по самбо в Абхазии. В Российской Федерации в городе Твери прошла церемония освящения армянской церкви Сур-Парутюн Святого Воскресения. Об этом сообщает Тверское информационное агентство ТИА. Настоятель церкви, отец Нерсес, родился в Баку. Из-за Карабахского конфликта в конце 80-х годов прошлого века семья покинула Азербайджан, поселилась в Кисловодске. Церковь полностью возведена на пожертвования армян, проживающих в регионе. Численность армянской общины в Тверской области составляет порядка 13 тысяч человек. Сумма, по словам строителей, составила около 60 миллионов рублей. Материал для строительства церкви, красный вулканический туф и базальт привозились из Армении. Глава Новонахичеванской российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас Нерсесян совершил чин отворения дверей. Отец Нерсес выразил уверенность, что открытие церкви качественно изменит жизнь армянской общины Твери. 15 октября начнет свою деятельность воскресная школа при церкви Сур-Парутюн. По словам отца Нерсеса, она будет отличаться от всех воскресных школ, которые действуют при армянских церквях в других городах. Она станет не только армянским центром культурным, духовным, просветительским, но и важным центром для всей молодежи Твери. Здесь планируется создать шахматный клуб, класс изучения английского языка, класс актерского мастерства, класс армянского языка, истории и литературы, класс рукоделия. В цоколе самой церкви в дальнейшем планируется открыть музей Армении и армянской церкви. В павильоне на территории храмового комплекса установлен хачкар, памятный крест-камень, и там вскоре тоже появятся подсвечники. В Азербайджане свыше 70 семей переселенцев живут в ужасающих условиях в общежитии Сумгаитского технологического техникума, где зимой люди мерзнут, в то время как власти страны раздают голубое топливо налево и направо. Об этом в интервью бакинскому бюро «Радио Свобода» заявили проживающие в общежитии азербайджанские переселенцы. Согласно информации, общежитие было сдано в эксплуатацию около 50 лет назад. В течение 25 лет эти семьи проживают без туалета, бани, воздуха, одним словом, без всяких удобств. О своем положении они сообщали во все структуры, однако реакции никакой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в завуалированной форме дал старт подготовке к внеочередным президентским выборам, которые могут пройти под конец этого года. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Туран. Так, выступая на недавнем заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития в течение 9 месяцев текущего года, Алиев во вступительной речи в жесткой форме атаковал Запад, выдвигая против него целый перечень претензий, включая двойные стандарты по отношению к Азербайджану, исламскому миру, арабским беженцам. Между тем, российский сайт «Версия.ру» относительно прошедшего в сентябре в Азербайджане референдума о внесении изменений в Конституцию пишет, что вносимые в основной закон изменения фактически легализуют авторитарную власть этой страны. Президент отныне сможет избираться неограниченное количество раз по 7 лет кряду, а также распускать парламент. Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы отметила, что эти поправки нарушают баланс между ветвями власти. Сейчас в Азербайджане уже ходят разговоры, что посты двух вице-президентов, предусмотренные для жены президента, являющейся заместителем председателя правящей партии ЕНИ Азербайджан, и для их 19-летнего сына Гейдара, названного в честь дедушки родоначальника династии, пишет сайт. Кроме того, напоминается, что Азербайджан первая страна постсоветского пространства, где осуществилась передача власти по наследству. Более того, новым правящим кланом стал клан Пашаевых, первой леди страны. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.